Глава 12. Тангенс. Ах, друг мой, друг мой! Обоим нам приходилось когда-то изучать тригонометрию. Там, помнишь, есть такая величина — тангенс, касательная к окружности круга. Меня, видишь ли, ее загадочное, таинственное поведение приводило всегда в изумление, почти в мистический страх. В известный момент, переходя 90 градус, тангенс, до этой поры возраставшей вверх, вдруг с непостижимой быстротой испытывает то, что называется разрывом непрерывности, с удивлением застает самого себя ползущим, а потом летящим вниз. Полет, недоступный человеческому воображению. Но еще больше поражало меня то, что момент этого жуткого превращения совершенно неуловим. Это ни минута, ни секунда, ни одна миллионная часть секунды, ведь время и пространство можно дробить сколько угодно, и всегда остаются довольно солидные краски. Где же этот таинственный момент? Был у меня один приятель, Колька Цибульский. Талантливейший математик и музыкант, и в то же время не только отчаянный эфироман, но и поэт сернистого эфира. Он как-то рассказывал мне об ощущениях, сопровождающих вдыхание этого наркотика. «Сначала, — говорил он, — неприятный, даже противный, сладко-приторный запах эфира. Потом страшное чувство недостатка воздуха, задыхание, смертельного удушья. Но мысль и инстинкт жизни ничем не усыплены, ничем не парализованы. И вот, совсем не вдруг, без всяких эмоций и переходов, я живу в блаженной стране эфира, где нет ничего, кроме радостной легкости и вечного восторга. Часто, ложась на диван, — говорил Цибульский, — и закрывая рот и нос ватной маской, пропитанной эфиром, я настоятельно приказывал себе: сознание не теряется сразу. Заметь же, заметь, непременно заметь момент перехода в нирвану. Нет. Все попытки были бесполезны. Это непостижимо, это вроде превращения тангенса. А также, мой друг, я думаю, неуловим и тот момент, когда любовь собирается либо уходить, либо обратиться в тупую, холодную, покорную привычку. И, может быть, именно в Борме, в тот самый миг, когда души наши до краев были налиты счастьем, тогда-то и пошла на убыль, незаметно для меня, моя любовь к Марии. Она сказала ласково, почти вкрадчиво: «Мишика, здесь так хорошо. Оставим здесь наш шатер еще на один день». Я вспомнил нашу давнюю маленькую ссору еще там, в отель «Дюпорт», в нашей корабельной каюте, и вдруг почувствовал себя утомленным и присыщенным. Я возразил: а моя служба на заводе, а долг чести, а верность слову? Она поглядела на меня печально. Белки ее глаз порозовели. Ты прав, Мишика. Я рада, что ты стал благоразумнее меня. Поедем. Мне стало жалко ее. Я поторопился сказать: нет, отчего же, если ты хочешь, я останусь с удовольствием. Нет, Мишика, поедем, поедем. Я согласился. Дорога до Марселя была длинна и скучна. Мы много молчали. Чувство неловкости впервые легло между нами. Потом оно, конечно, рассеялось, и наши новые встречи казались по-прежнему легкими и радостными. Теперь-то я многое обдумал и многое понял. И я убежден, что мы, мужчины, очень мало знаем, а чаще и совсем не знаем любовный строй женской души, О, Марии, так смело и красиво исповедовавшей свободу любви, было до меня несколько любовников. Я уверен, ей казалось вначале, что каждого из них она любит. Но вскоре она замечала, что это было только искание настоящей, единственной, все поглощающей любви. Только самообман, ловушка, поставленная страстным и сильным темпераментом. Большинство женщин знает не умом, а сердцем эти искания и эти разочарования. Почему наиболее счастливые браки заключаются во вдовстве или после развода? Почему Шекспир устами Меркуция сказал: «Сильна не первая, а вторая любовь»? Мария, невзирая на свою женственность, обладала большой волей и большим самообладанием. В любви не ее выбирали, выбирала она. И она никогда не тянула из жалости или по привычке выветрившейся, нудной, надоевшей связи, как невольно тянут эту канитель многие женщины. Она обрывала роман задолго до длинного скучного эпилога и делала это с такой ласковой твердостью и с такой магнетической нежностью, какое я увидел впервые на примере покойного суперкарга Джованни. Ведь позднее, уступая моей неуемной ревности к прошлому, она мне многое, многое рассказала. Еще я тебе скажу, есть неизбежно у женщины, нашедшей наконец свою истину, свою инстинктивно мечтанную и желанную любовь, есть у нее одно великое счастье, и оно же величайшее несчастье. Она становится неутолимой в своей щедрости. Ей мало отдать избраннику свое тело, ей хочется положить к его ногам и свою душу. Она радостно стремится подарить ему свои дни и ночи, свой труд и заботы, отдать в его руки свое имущество и свою волю. Ей сладостно взирать на свое сокровище, как на божество, снизу вверх. Если мужчина умом, душою, характером выше ее, она старается дотянуться, докарабкаться до него. Если ниже, она незаметно опускается, падает до его уровня. Соединиться вплотную со своим идолом, слиться с ним телом, кровью, дыханием, мыслью и духом — вот ее постоянная жажда. И невольно она начинает думать его мыслями, говорить его словами, перенимать его вкусы и привычки, болеть его болезнями, любоваться его недостатками. О, сладчайшее рабство! Такую-то любовь и принесла мне моя Мария. Ты, конечно, скажешь, что этот божественный дар был безумие, дикое недоразумение, роковая ошибка. Тысячу раз говорил, и до сих пор говорю я себе то же самое. Но кто же от начала мироздания сумел проникнуть в тайны любви и разобраться в ее неисповедимых путях? Кто взял бы на себя смелость, устраивая любовные связи, соединять достойных и великодушных с великодушными, красивых с красивыми, сильных с сильными, а осевшую гущу выбрасывать в помойную яму? Впрочем, все это философия. Бросим. Допьем наше вино, и я расскажу тебе о себе самом. Сделаю это без всякой пощады, со злобным удовольствием. Я, как бы тебе сказать, я заелся. Так у нас говорят ярославские мужики и про своего же брата-мужика, который случайно разбогател, а следовательно, загордился, заважничал и захамил. Чего моя левая нога хочет? Вот про него-то и говорят, ишь, заелся сладкомордый. Видишь, друг, я не щажу себя. С первых дней нашего знакомства я очень скоро Я с восхищением убедился, что Мария гораздо выше меня и интеллектом, и любовью к жизни, и любовью к любви. От нее исходило живыми лучами здоровье, теплая, веселая доброта. Каждое ее движение было уверенно, грациозно и гармонично. Она была красива своей собственной оригинальной красотой, неповторимой и единственной. Разве я не видел постоянно, как пристально на нее глядели мужчины, и какими долгими, испытующими, ревнивыми взглядами ее провожали женщины, и как они по многу раз оборачивались на нее? Я уже говорил тебе, что в первые розовые дни нашей любви я чувствовал себя перед нею и некрасивым, и неуклюжим. Она для меня была богиня или царица, полюбившая простого смертного. Ее свобода еще более подчеркивала мою русскую стеснительность. Но как бездонно глубока область интимных любовных восторгов. Ни для кого не проницаемая, альковная жизнь связывает двоих людей, мужчину и женщину, ночной, эгоистической тайной. Делает их как бы соучастниками сокровенного сладостного греха, которым никому нельзя признаться, о котором даже между собою стыдно говорить днем и громко. Эта сила любовной страсти побеждает все неловкости, сглаживает все неровности, сближает крайности, обезличивает индивидуальность и уравнивает все разницы пола, крови, происхождения, породы, возраста и образования, и даже социального положения. Так несказанно велика ее страшная, блаженная и блажная мощь. Но в этой стихии всегда властвует не тот, который любит больше, а тот, который любит меньше. Странный и злой парадокс.